Дом был ухоженный, но не жилой. Это не бросалось в глаза, однако чувствовалось как-то сразу. Стоило только ступить на вымощенную фигурной плиткой дорожку, заглянуть в черные слепые окна. Арина не стала спрашивать, чей дом, догадалась сама. «У меня нет ключа». Вместо того, чтобы подняться на крыльцо, Анук явно намеревалась обойти дом с тыла. Но я точно знаю, что одно из подвальных окон закрывается неплотно. В подвальное окошко, узкое, как кошачий лаз, пришлось забираться Арине. Анук осталось ждать снаружи. «Не нравится мне все это!» Марго, для которой стены не помеха, оглядела пустое и пыльное подвальное нутро. «Чего мы сюда приперлись?» Арина не знала, что собирается искать Анук в доме Марты. Ей было просто страшно интересно. Страшно чуть сильнее, чем интересно. По узкой каменной лестнице они поднялись наверх и очутились в залитой светом прихожей. В доме ведьмы, занимающейся целительством, Арина рассчитывала увидеть пуки сушеной травы под потолком, склянки и банки с зельями, пыльные талмуды с заклинаниями. А вместо этого в просторной, очень стильной гостиной обнаружила плазму на пол стены, напротив уютный кожаный диван, лохматый ковер из шкуры какого-то зверя, абстрактные картины в тонких алюминиевых рамах и стеклянный стеллаж с книгами. Они все сплошь были современные, в добротных переплетах. Фармакология и фармакопия, патологическая анатомия, атлас клеток крови и паразитов человека, основы иммуногематологии, атлас акупунктурных зон. Только медицинская, только научная литература. Никаких лекарственных растений средней полосы России, не говоря уже о заговорах сибирских целителей и прочих альтернативных способах лечения. Если верить этой комнате, Марта была врачом. Самым что ни на есть классическим, современным, безо всяких мистических уклонов. И это оказалось неожиданным. Со стороны входной двери послышался нетерпеливый стук. Позабытая снаружи Анук давала о себе знать. Арина вернулась в прихожую, отперла дверь. В доме Анук держалась уверенно. Сразу стало ясно, что в гостях у Марты она бывала. И не раз. У стеллажа с медицинской литературой она не задержалась. Толкнула одну из двух закрытых дверей. Там оказался рабочий кабинет. Арина так подумала из-за медицинской кушетки. А еще из-за странной картины на пол стены с изображенным на ней полуголым китайцем, разрисованным линиями и точками, с надписями на китайском. Здесь пахло как-то по-особенному. Не то дымом, не то полынью, а может, дымом от сожженной полыни. Анук принюхалась, обошла кабинет по периметру, выдвинула и внимательно осмотрела ящики рабочего стола, а потом сказала, ни к кому конкретно не обращаясь: «Здесь нет ничего интересного». За второй дверью была спальня. Анук распахнула дверцы высокого шкафа, придирчиво изучила его пустое нутро. Марта уехала. Об этом говорили и царящая в доме чистота, и опустевший кабинет, и вот этот шкаф. Сложила чемоданы, забрала документы и уехала. Сбежала или просто захотела перемен. Можно уходить. Но Анук не спешила. Она еще раз обошла гостиную, а потом заглянула в ванную. Тут тоже царили порядок и чистота. Никаких тебе зубных щеток, пузырьков с кремами и флаконов с шампунями. Ничего из тех мелочей, что живут в ванной комнате всякой уважающей себя современной женщины. Хозяйка уехала и забрала все свои вещи с собой. Теперь уже совершенно точно можно уходить. Но вместо этого Анук, присев перед отключенной от сети стиральной машиной, потянула на себя круглую дверцу. В барабане лежало белье, ажурные чулки, комплект кружевного белья и тончайший шелковый пеньюар. «А бельишко-то дорогое», — сказала Марго. «Я бы такое ни за что не оставила». «Я тоже», — согласилась с ней Арина. «Если только Марта не уезжала в спешке». «Вы о чем?» — спросила Анук, внимательно изучая пеньюар. О том, что ни одна женщина не оставит такую красоту по доброй воле. Наверное, Марта спешила. Не похоже. Анук сунула пеньюар в свою сумку и, держась за поясницу, выпрямилась. Нам пора ехать. Думаю, Соломея уже закончила маникюр.